Сержант Кайлен крался по заполненным тьмой коридорам собора, подобно хищнику дикого мира. Глаза постоянно двигались, высматривая жертву. Дрожащий тусклый свет электрофакелов выхватывал застывшие рельефы резных стен, и он медленно отвел от них взгляд. Слишком пристальное разглядывание картин, вырезанных на стенах, жгло его взор и вызывало скрючивающую тошнотворную боль в желудке. Покинув смертельную ловушку в усыпальницах, они проникли глубоко внутрь собора, и Кайлен ничего не мог поделать с чувством грозящей им всем ужасной опасности. Не опасности гибели. Кайлен смотрел смерти в лицо слишком часто, чтобы испугаться ее. Но опасности искушения и богохульства. Это было совсем другое дело. Пути к проклятию были многочисленны и разнообразны, и Кайлен знал, что зло не всегда носит рога и изрыгает пламя. Если бы оно так делало, все люди отшатнулись бы в отвращении. Нет. Зло намеренно приходит под покровом ночи, как гордость, как страсть, как зависть. В юности Кайлен знал подобные чувства, боролся со всеми искушениями, которые нашептывали ему плоть и тьма во мраке ночи. Но он молился и постился, укрепляя себя в вере в божественного императора человечества. Он достиг равновесия души, укротив зверя внутри себя. Он понимал, что были те, кто поддались своим первобытным порывам и отвернулись от света императора. К ним не могло быть жалости. Они были самыми отвратительными отклонениями. Они были заразой, которая распространяла свою ложь и мерзость на других, слабая вера которых была подобна открытой двери. Если подобные силы действовали в этих стенах, Кайлен будет драться, чтобы найти и уничтожить эти силы, до тех пор, пока последняя капля крови не будет выжата из его тела. Борей прокладывал путь, его шаги были быстрыми и уверенными. Коридор, по которому они следовали, шел под уклон. И Кайлен ощущал, как прохладное дуновение ночного воздуха касается его кожи. Каменные стены сменялись гладким черным стеклом, непроницаемым без малейших трещин, доходя до 10 метров в толщину. Стены изгибались кверху и образовывали круглую арку над ними и ничего не отражали. Двери, сделанные из того же материала, преграждали им путь вперед. Воздух с тишайшим шорохом выходил из того места в верхней части проема, где стекло было разбито. Зловещее пятно расползлось по внутренней стороне двери, с оторванного клочка чего-то белого, висевшего на обломке стекла и колеблющегося на сквозняке. «Кровь!» — сказал Борей. Кайлен кивнул. Он учуял это прежде, чем увидел. Странный, скулящий механический звук исходил с другой стороны двери. И Кайлен почувствовал, как бессознательный страх нанес удар ужаса внутри него. Борей вышел вперед и обрушил ногу на дверь, выбив ее целиком из проема. Черное стекло отлетело, и Кайлен помчался в проем, держа болтер и силовой кулак наготове. Кайлен очутился на закрытой куполом арене. Каменный пол был залит кровью и покрыт кусками изрезанной плоти. Зловоние склепа наполняло воздух. То же самое, не дающее отражение черное стекло, опоясывало арену. Он протопал несколько шагов вперед и резко остановился, заскользив. Его кровь застыла от ужаса того, что он увидел перед собой. Безумный вопль эхом пронесся по закрытой арене. Громада абсолютной тьмы нависала над ними, когда ужасающая огромная тварь развернулась и огромными шагами направилась навстречу космодесантникам. Возможно, раньше оно было дредноутом. Возможно, оно развивалось и мутировало в какую-то жуткую пародию на дредноут. Чем бы оно ни являлось, это было порождение абсолютного зла. Даже Борей, который сражался с чудовищными порождениями раньше, был потрясен ужасающей внешностью биомеханической машины убийства. 6 метров в высоту тварь стояла на 4 скошенных лапах, подобных лапам паука, сделанных из колоссальных лезвий. Лезвия рассекали воздух со смертоносным изяществом. Массивное тело с механическими мышцами вздымалось из места соединения ног лезвий, а увенчанные клешнями руки, по которым струились молнии, неистово описывали дуги. Над плечами был установлен покрытый орнаментом тяжелый болтер. На спине колыхалась пара крыльев клинков, издававших шум. Их убийственные лезвия обещали смерть любому, кто подойдет ближе. Голова биомашины представляла собой набухшую грушу чудовищно деформированной плоти. Несколько глаз, молочно-белых и рыхлых, выдавались из огромных провалов глазниц. Дефектный разрез истекающего слюной рта был полон сотен зазубренных, похожих на долото зуб. Кожа твари была отвратительной и маслянистой, цвета гнилого мяса. Невозможно было сказать, где кончается человек и начинается машина. Все тело было покрыто кровью, фрагменты разорванной плоти все еще свисали с когтей и зубов. Но истинный ужас, самая отвратительная вещь из всего этого была там, где металл брони дредноута был все еще виден. Он был выкрашен в слишком знакомый темно-зеленый цвет, а на наплечнике был символ темных ангелов. Чем бы ни было это создание, раньше оно было братом-космодесантником. Теперь это был ангел лезвий. И пока космодесантники стояли, застывшие от ужаса, чудовище торжествующе завыло и затопало вперед косами своих ног.